Ваша игра – практически готовый симулятор военных действий, идеальный способ обучать будущих солдат. Император хочет внедрить его в нашу многомиллионную армию. Мирные профессии тоже примут участие в программе – врачи, учителя, ученые. Потенциал виртуальной реальности колоссален, его невозможно переоценить. Зачем вам я? Добавим немного удивления. Программное обеспечение для разработки в свободном доступе, гарнитуры тоже продаются. Дерзайте. Разумеется, наши лучшие умы уже приступили, но мы новички в этом деле. Вы можете значительно ускорить процесс разработки. Хотелось бы услышать максимально конкретный ответ на вопрос, что вам нужно. Пускай наконец скажет, чего хочет, поможет нам обоим. Мы просим предоставить движок или продать за хорошие средства. Нам нужен расширенный набор инструментов. Вы же в чем-то делаете свои игры, допустим. Это все, старательно изображал удивление, частично смешанное с недоумением. Вы бы могли запросить их по телефону. Господин Покровский, в его голосе послышалась хорошо отрепетированная обида. Я бы не стал просить вас приехать из-за такой мелочи. Я рассказал вам, в чем больше всего заинтересована наша корпорация. Мы, в конце концов, один из основных военных подрядчиков в Китае. Хорошо, допустим. Тогда каковы желания Тайлина Третьего, что он готов предоставить мне дворянство, земли и полный карт-бланш? Вы действительно спрашиваете после сегодняшней презентации? Приподнял он бровь со снисходительной улыбкой. Она, кстати, была впечатляющей. Приношу извинения, что не смог присутствовать лично, самолет задержался в Пекине из-за погоды. Ну вот, опять пошло словоблудие. Я картинно отставил опустевшую кружку и посмотрел на часы укоризненным взглядом. Кажется, Кианг по-настоящему смутился. Вновь приношу вам свои извинения, от старых привычек тяжело избавиться. Постараюсь быть максимально кратким. Наш благословенный император, да проживет он еще долго, ну вот, опять сорвался. Выдав растерянную улыбку, китаец долил мне чая, прикусив губу. Я не поверил в этот цирк. Вероятно, наш разговор кто-то слушал и теперь поспешно уточнял свежие требования императора, а также что он готов за них предложить. У нас остро стоит проблема с мусором. Большое население, низкая культура потребления. Мегаполисы задыхаются под пластиковыми горами. Появление ваших перерабатывающих заводов поможет решить вопрос. Чем их будет больше, тем лучше. Полагаю, второй проблемой является отсутствие энергии. Андрей тоже не сидел сложа руки, предоставив мне краткую справку. Население Китайской империи стремительно росло, старой инфраструктуры не хватало, новую не успевали строить. Многие дворяне сознательно саботировали модернизацию, наживаясь на продаже дорогой энергии населению. Что забавно, промышленные тарифы у соседей были значительно ниже наших, ведь производство тоже находилось в руках аристократии. Вы абсолютно правы. Грубо говоря, ваши реакторы можно питать от мусора, экономия колоссальная. Мы станем менее зависимы от нефти и угля. Возможно, в будущем вообще получится перейти на зеленую энергетику. Кианг откинулся на спинку кресла, позволив себе чуть больше эмоциональности. Пытался завоевать доверие, расположить к себе. Вы умный человек, господин Покровский, можно сказать, гений. Должны понимать, что дворянский титул, земли и деньги, мелочь на фоне той пользы, что вы можете принести нашей благословенной империи. Пожалуй, вы правы. Я ценю откровенность. Обязательно передам ваши слова своему покровителю. Расправившись со второй чашкой, бросил на Кианга вопросительный взгляд. Это все, что вы хотели мне сказать? Отнюдь, но я понимаю, насколько дорого ваше время. Позволю себе упомянуть всего две вещи. Любой новый ваш проект получит полную поддержку корпорации Пиньинь. Закончив с пряником, он перешел к кнуту, то бишь демонстрации необходимости союза. Также вами заинтересовались другие кланы. Речь не только про корейцев, которые не оставляют попыток забраться в ваше окружение. Мы будем защищать вас в меру сил, можете распоряжаться предоставленными одаренными по своему усмотрению. Вы должны быть очень осторожны, мы не сможем ликвидировать все угрозы. Благодарю за предупреждение. Обещаю, что непременно обдумаю ваше предложение. Все равно он не верит в покровителя. Можно сделать вид, что оговорился. Маленькая победа для Кианга и вообще незначительная уступка с моей стороны. Вежливо поклонившись, я наконец вышел из-за стола. Переполненный мочевой пузырь давно просил сходить в ближайшую уборную, забористый оказался чаек. «Хорошей ночи, господин Кянг, и вам, господин Покровский». Он встал, отвесив глубокий поклон. «Желаю благополучно вернуться домой». Отправившись в обратный путь, я посматривал по сторонам в поисках работающей кафешки. Сотня китайцев, охранявших нашу встречу, бесследно растворилась в темноте. Интересно, сколько из них идут за мной в маскировочных плащах, которые показал Кянг? Надеюсь, немало. Возможные партнеры должны серьезно относиться к моей безопасности. Заскочив в бургерную за молочным коктейлем, получил код от заветной кабинки. Дорога до машины стала веселее. Потягивая сладкую субстанцию через картонную трубочку, усиленно размышлял над нашим разговором. Как же поступить? Согласиться? Отказать? Тянуть время? Жаль, мы не в игре, где можно сохраниться и посмотреть все ветки. Вика легла спать, Витек пропадал в игре, Андрей не говорил ничего конкретного, он вроде бы не мог влиять на мое мнение. Ладно, завтра все обсудим. В середине дороги мне почти одновременно пришло два сообщения. Одно от Кянга, второе от Свина. Выбирая между китайцем и менеджером, я вывел на экран то, что было первым. «Господин Покровский, мы прекрасно понимаем ваши опасения. Я не мог сказать этого при сторонних наблюдателях, никогда нельзя исключать возможность предательства. Император Тайлин III – очень умный человек. Его Величество получил ваш подробный психологический портрет. Он прекрасно понимает, что ничего не добьется давлением. Обманывать вас не в его интересах. Плодотворное сотрудничество принесет больше выгоды обеим сторонам. Поэтому в качестве гарантии он предлагает вам стать его прямым вассалом. В его подданных есть молодая аристократка, последняя из некогда могущественного рода. Она мила и покорна, несомненно выполнит волю правителя и станет вашей женой. Вхождение в императорский дом послужит для вас отличной защитой. П.С. Его Величество не имеет ничего против Виктории Устиновой. Он выдаст разрешение взять вторую жену. От последней ремарки я чуть по тормозам не ударил. Зашибись, блин, мало того, что меня женить решили, так еще дважды. Отличное предложение, господин хозяин, вмешался Андрей. Представляешь, как тебе будут завидовать другие аристократы. Да кто угодно захочет получить высокородную дворянку и всемирно известную актрису. Тем более посмотри, какая красавица. Перед глазами появился снимок симпатичной брюнетки в традиционном китайском платье с золотыми драконами. Хм, действительно, ничего такая. Стоп, о чем я вообще думаю? Я слишком молод, чтобы умирать. Тьфу, жениться. В сети пишут, у нее очень мощный боевой дар, с высокой вероятностью его унаследуют ваши дети, не унимался Андрей. Стоит целая очередь из женихов, сплошь короли, принцы. Даже наш великий князь отметился. «Зачем ты так активно пытаешься меня женить?» Мрачно спросил у него, чуть не пропустив нужный поворот. Выехал на окружную дорогу, влившись в поток других машин. Несмотря на поздний час, движение было очень активным. Кто-то из наших подбил. «Я же о тебе забочусь, выполняю заложенную программу». Теперь искусственный интеллект изображал смертельную обиду. Анализ прессы показывает, что император благоволит бедной девушке. Он бы не стал предлагать ее, чтобы избавиться, значит, настроен всерьез. Не мне тебе объяснять, насколько поддержка могущественного дворянина улучшит наше положение. Тебя сильно заботит, что мировым лидером станет Китай, а не Россия. Вообще да, хотелось бы развивать свою родину, а не чужую. Предложение интересное, но вряд ли я соглашусь на переезд. Даже ради спасения всего мира, задал Андрей очень хороший вопрос. Не стоит бросаться из крайности в крайность, почти всегда можно найти устраивающий стороны компромисс. Подождем конкретики, и когда ты завершишь подробный анализ. За размышлениями о сделанном предложении я не заметил, как добрался до заброшенной деревни. Заглушив двигатель, вспомнил о сообщении Свина. Точно, нужно посмотреть. Цезарь, бросай все и принимай предложение. Это выход на новый уровень. Не понял, о каком предложении идет речь. Он подслушивал наш разговор с китайцами. Система тут же ответила на вопрос, подсветив вкладку входящих сообщений. Странно, я вроде не помещал важные оповещения в игнор, оно должно было выскочить перед глазами. А нет, это обычное уведомление. Тогда почему Свин снова перешел в режим мобильного выделения слюны? Легионер Цезарь, вам пришло приглашение в специальную миссию СС ранга. Желаете узнать подробности? Глава 17. Вспомнив, чем закончилась последняя супермиссия, немедленно принимай. От свина, с улыбкой нажал на кнопку раскрыть подробности. Чем больше читал, тем больше офигевал. Сектор Картиона, планета Гладиус. Во время обороны планеты Бомбарус силы Федерации нанесли Рою неожиданный контрудар. Застигнутый врасплох флот Роя уничтожен, открыт путь к главному аванпосту. При успешном захвате планеты Гладиус около 15 захваченных миров будут отрезаны от основных вражеских сил и станут доступны для планомерной зачистки. Угроза уровня СС. Цель миссии – создание плацдарма для массированной высадки десанта, последующее закрепление, удержание обороны до постройки первой крепости, вариативно. Награда – 10-кратный коэффициент за убийство твари Роя. Временная приостановка штрафа за потерю биоматериала. 1000 кредитов за каждый час потраченного времени. Премия в 1000 кредитов в случае успеха вне зависимости от вклада. Возможны дополнительные задания с наградами. Течение времени на планете Гладиус практически совпадает с вашим миром. Рекомендуем принять меры по сохранению основной оболочки в течение длительного срока. Внимание! Планета захвачена совместными силами Желтого и Зеленого Роя. Дважды перечитав описание, не особо понял, чем вызван бурный восторг. Да, 10-кратная награда звучит неплохо, можно отлично подзаработать. Но в перспективе заводы принесут больше денег. О, входящий звонок от Вэл. Привет, ты тоже получил? Казалось, восторженная девушка кричала прямо мне в ухо. Охренеть же, ты про Гладиус? Да, сижу, думаю, зачем оно нам надо? Лучше сконцентрироваться на развитии Тартуса. Игорь, ты с ума сошел? Ах да, ты же можешь не знать. Давай встретимся у тебя. Можешь сейчас, через полчаса. Сидеть в остывающей машине так себе идея, особенно если наш разговор затянется. Возвращусь такой через денек в переохлажденное тело и привет. Вернувшись домой привычным маршрутом, оставил переданные Киангом контейнеры в холодильнике и лег в кровать. Посапывающая Вика тут же повернулась, приткнувшись к боку. Прижал ее к себе, отправившись прямиком в легион из собственной спальни. Валькирия развалилась на моем диване в персональном пространстве с таким видом, будто была у себя дома. По крайней мере, я не припоминаю, чтобы она выходила куда-то в обтягивающей футболке и коротких шортиках. Игорь, через мгновение меня сбил с ног зеленоволосый ураган, хорошо приземлился на мягкий ковер. Оказавшаяся сверху Эльсика загадочно улыбалась, любуясь моим растерянным лицом. Я скучала. В смысле, мы же регулярно виделись на Тартусе. Меня прервал жаркий поцелуй, нежные руки скользнули по телу. С трудом получилось отстранить ее. Давай перейдем в мой кабинет, создам там кровать. Хочешь воспользоваться замедлением времени? Сразу догадалась девушка. Даже в такой момент думаешь о работе. Я сейчас обижусь. Мне кажется, ты слишком умна для такой реакции. Не дал сбить себя с толку. Эх, а ведь ты прав. Подчеркнуто грустно вздохнув, она рывком подняла меня с пола и бросила на диван. Да уж, силы ей было не занимать. Бука ты, Игорь, такой романтичный момент испортил. Мы впервые за долгое время остались наедине. Тартус не считается, там ты весь в делах. Согласен, зря я вас забросил. Резко вскочив, схватил не ожидавшую подобного Эльсику и ловко повалил ее на диван, оказавшись сверху. Забравшись под ее футболку, с удовольствием смял упругую грудь. Сейчас будем компенсировать. Игорь, но как же миссия? Рассмеялась девушка, растекаясь в моих объятиях. Подождет, там сутки на принятие решения. Успеем все проанализировать. Не стал говорить, что временно распространил замедление времени на всю персональную зону. Получалось гораздо удобнее и не особо дороже, идеально. Кружевное белье будто само слетело с ее аппетитных ножек. Но только мы очутились в кровати, как на меня напало раздражение, а миг спустя в непонятно откуда взявшуюся на ранее пустой стене дверь начали ломиться. Благо, свин не способен попасть сюда без моего разрешения. Впрочем, Валькирию это не особо напрягало, даже веселило. Особенно громкое подхрюкивание агента, который молил впустить его по поводу жизненно важного вопроса. Ему пришлось подождать, пока мы не насытимся. Лишь после этого и то по просьбе Валькирии, которой стало жалко моего менеджера, я впустил его, натянув недоброе выражение лица. «Цезарь, ты моя звездочка ненаглядная». Менеджер загадочным образом оказался у меня за спиной, сбив с ног своей мощной массой. От восторженных визгов я оглох на левое ухо. «Дай я награжу тебя за все приложенные усилия». Не ожидав подлого нападения, я попал в ловушку, из которой не мог выбраться. Ну это свин так думал, я считал иначе. До того я упирался руками, не давая полностью сжать себя, но сейчас резко поднял их, выскальзывая из захвата. Оказавшись на полу, резко развернулся, точным ударом ноги в колено повалив свина на живот. Не давая ему подняться, потянул сразу за обе руки, упершись в нужную точку. «А-а-а, больно!» Он замолотил ногами, не очень убедительно изображая страдания. В реальности он смог бы только хрипеть. «За что? Я же любя! Прибить тебя мало!» Приятный момент оказался безнадежно испорчен. Пришедшая в себя Валькирия хохотала до слез, молотя ногами по воздуху. «Твою ж мать, она наверняка делает снимки нашего общения с менеджером. Я сейчас все объясню. Не нужно. Это лучшее, что я видела за последние недели. Настоящий глоток свежего воздуха после бескрайней депрессивной пустыни. Можете повторить на бис?» Эльсика умоляюще хлопала ресницами. «Я сделаю видео для команды. Обойдутся». Убедившись, что свин затих, я отпустил его, увеличив расстояние между нами. «Правильно сделал». Он встал на четвереньки и попытался сбить меня тараном, успокоившись лишь от мощного пинка по объемному заду. «Прекращай поясничать. Прости». С обиженным видом потирая затылок, по которому я его не бил, свин ловко поднялся на коротенькие ножки и подошел к вытирающей слезы Валькирии, протянув ей сразу обе руки. «Привет, я Дональд, агент Цезаря и Рокси. Не хочешь перейти ко мне? Между прочим, меня наградили премией лучшего менеджера. За мной ты будешь бегать точно так же?» — спросила хихикающая Эльсика. «Конечно нет. За кого ты меня принимаешь? Я верен Цезарю. У него индивидуальный VIP-тариф на бесконечные обнимашки». Будто вспомнив о чем-то важном, Дональд вновь развернулся ко мне, расставив ручонки. «Я с тобой не закончил. Обойдешься». Призвал полюбившееся левитирующее кресло из кабинета вместе со специальной подставкой для ног. «Очень удобно. Зачем ты пришел? Чтобы отговорить тебя от величайшей глупости на свете, разумеется. Ты до сих пор не принял приглашение на миссию. Немедленно нажимай «да». А нужно ли? Мы и на Тартусе неплохо зарабатываем». На этих словах у свина перекосило лицо, и я вспомнил одну забавную вещь. «А-а-а, я понял. Ты же не получаешь комиссию за командные заработки. Только когда мы выводим средства на персональные счета. И раз все деньги пущены в развитие производств, а я почти перестал ходить на миссии, ты перестал зарабатывать? Цезарь, почему ты все сводишь к деньгам?» Он попытался изобразить оскорбленную невинность, но быстро осознал свою ошибку, перейдя к давлению на жалость. «У меня почти закончились кредиты. Моим свинкам скоро будет нечего кушать. Тебе не жаль почти 300 детей? Не бери грех на душу, сходи на задание. Сам виноват, нечего было оставлять все в борделях. Развивал бы поисковую сеть, давно нашел бы других легионеров. Я давно оставил попытки влиять на таких, как он». Буквально получалось выражение «метать бисер перед свиньями». Но, может, сейчас, на голодном пайке, до него что-то дойдет. «Как мой менеджер, ты в первую очередь должен заботиться о моих интересах. За что тебе вообще дали премию?» «Так я и забочусь. Такие миссии бывают раз в жизни. Ты это уже говорил про Викарус, напомнил про задание по эвакуации ученой с захваченной роем планеты. Так вы же легионеры, у вас много жизней». Не растерялся свин, возвращаясь к прежней жизнерадостности. «Ты не понимаешь. Сейчас я тебе все объясню. Я ему об этом же говорила, пока он не начал меня совращать». Поддакнула Валькирия, с ногами забравшись на диван. В руках у девушки появилась пачка чипсов с моим изображением. «Тебе бы обновить закуски. Я тут рекламирую хлопья, у них есть целая линейка сников. Хочешь, снимемся для них вместе?» Мы пока перешли на персональный мерч. Заметив ее недоумение, отправил ссылку на фанатский магазин. «Вот, можешь посмотреть. Охренеть». Девушка уставилась в пустоту с приоткрытым ртом, полностью погрузившись в виртуальный мир. «Неужели набирала корзину?» На всякий случай добавил ее в белый список, вдруг захочет что-то купить. «При желании получит весь набор бесплатно, я не собирался наживаться на своих. Цезарь, я буду откровенен, мы сосем в атаке». Свин в очередной раз сменил амплуа, теперь изображая прожженного вояку. Даже материализовал шлем от стандартной брони, с трудом налезшей на пухлые щеки. «Федерации редко удается отвоевать захваченные миры. Рой создает мириады тоннелей, тайников с яйцами. В давно зачищенных секторах появляются новые гнезда. Настоящий ад, оборона гораздо проще». Медленно кивнул ему, вспомнив, что даже у Балтамора высадки на захваченные планеты шли по облегченному сценарию без подкреплений, иначе мне бы пришлось провести там целый век. Атакующие миссии – огромная редкость. Во многом благодаря героизму панд появился уникальный шанс разделить огромные силы роя и уничтожить их по частям. Это укрепит оборону целого сектора, в перспективе позволит полностью освободить его. Все зависит от успешного закрепления на Гладиусе. Если все получится, система объявит, как бы это назвать, глобальный ивент, слегка пожал плечами. Смысл понятен, на миссии особой важности будут соответствующие бонусы. Огромные коэффициенты улучшения скрытой репутации, повышенный шанс получить дополнительную награду. Все звуки резко стихли. Я с подозрением посмотрел на собеседников, одновременно помахав рукой, вдруг связь оборвалась. Нет, все в порядке, стабильное соединение. Ты что, уже бывал на таких миссиях, и ничего мне не рассказал? Первой отреагировала Валькирия. Нет, просто догадался, как устроена система. Честно говоря, не очень хочется оставлять Тартус без присмотра, вдруг что-то случится. Так пригласили нас двоих, остальные могут присмотреть за базой, с недоумением ответила Эльсика. Думаешь, почему я пришла к тебе одна? Уверен, при объявлении глобального ивента список участников расширит. Скорее всего, установит порог входа в районе 70% успешных миссий или будут смотреть на коэффициенты уничтожения жуков. К этому моменту Сагиттария должна находиться на орбите, мы снимем сливки, призвав сразу весь отряд. Почему им просто не воспользоваться башней Легиона? Под моим неудомевающим взглядом Валькирия слегка покраснела, опустив голову. А, точно, ее же там нет. Извини, слишком к ним привыкла. Со всеми бывает. К тому же нам лучше использовать свое оборудование, а не чужое, будет эффективнее. Ты не уверен в ветроногах? Ксалат вроде компетентный и верен нам. У Аррик тоже ничего. Оставим капсулы с телами, или пусть тянут жребий. Кто остается на защите? Никакого жребия, нам понадобится весь отряд. Самое сложное – принять решение, а уже отталкиваясь от него становится кристально ясно, как нужно действовать. Примерно так же было с защитой Земли. Я выбрал план и теперь его придерживался. Управляющим оставим Фридриха, ему давно пора становиться самостоятельным, в заместители пусть берет вождей. Возможные кризисы будет купировать Рокси через роботов, в крайнем случае материализуемся в местной башне. Подмигнув просиявшей Валькирии, нажал на кнопку «Принять», через мгновение рядом с моим именем появилась верная подруга. Она, оказывается, не хотела идти туда одна. Прекрасно. Давно мы не были на совместных миссиях, в последний раз эта честь досталась Фокси. Эльсика потянулась на диване, приняв соблазнительную позу. Надеюсь, у нас там будет время на отдых. Наоборот, лучше убьем побольше жуков, заработаем гору кредитов и уйдем на заслуженный выходной. Мне нравится. Твоя очередь выбирать место. Посмотрим, чем сможешь удивить даму. Валькирия помахала умиляющемуся свину, растворяясь в воздухе. Было приятно познакомиться, Дональд. Я подумаю над твоим предложением. Даже не надейся, не позволю тебе гробить ее карьеру, погрозил пальцем расчувствовавшемуся менеджеру. Ведение команды тоже не отдам, Фридрих отлично справляется. Причем он работает за фиксированную плату. Вот же не повезло мне с этим финтерианцем, проворчал катарианец. Не хочешь слетать к моему дядюшке? Подберем тебе снаряжение высшего качества, заодно обсудим новые рекламные контракты. Зачем? Меня устраивает текущее, отправлюсь в нем. Рекламу обсуждай с главой моего фан-клуба. Цезарь, поверь моему опыту. Свин перешел на покровительственный тон, похлопав меня по плечу. Никогда не вставай между голодной девушкой и вкусняшками. Пожалей свою милую подругу, обеспечь ее сняками. Зачем мне для этого рекламировать продукцию твоего дяди? Я просто сделаю заказ в Легионе. Разговор со свином начинал меня утомлять. Мне пора возвращаться на Землю, готовиться к миссии. До начала оставалось чуть больше 2 дней, следовало потратить их с большей пользой. Максимально укрепить оборону обеих баз, поговорить с нужными людьми, попрощаться с Викой, убедиться в безопасности собственного тела. Удачи, Цезарь, покажи им всем. На удивление он не стал спорить, смахивая подозрительно блестевшие слезы. Можешь вызывать меня в любой момент, лучший менеджер сразу примчится на помощь. Ага, спасибо. Махнув рукой, я закрыл глаза, открыв их на земле. Немного подумав, перенесся на Тартус, где день находился в самом разгаре. Подготовка вышла тяжелой, слишком много всего приходилось держать в голове. Хорошо, что не нужно было возиться с оболочкой, броней и оружием, Заранее настроенные наборы ждали своего часа, а вот наладить процессы. Бедная Рокси разрывалась между двумя мирами. На земле она штамповала турели для базы за Хабаровском, заняв сразу два конвейера. Где-то очень грустно вздохнул Кенг. Она успела создать три сплошных оборонительных кольца, снабдив новейшие устройства продвинутыми датчиками. Отдельно Вике был преподнесен обычный на вид пистолет со специальными пулями. Лалька сделала страшные глаза, сказав использовать в крайнем случае. Модифицированные ею снаряды рассеивали энергию, они могли спокойно пробить мощный магический барьер, главный защитный механизм нашего мира. Закончив на земле, неугомонная гномка перешла на Тартус. Там все было проще и сложнее, нужно было полностью автоматизировать производственный процесс и позаботиться об обороне. Доверять кочевникам себе дороже, узнав о нашем отсутствии, они могут попробовать уничтожить завод, чтобы мы убрались с их планеты. Решение, конечно, очень глупое, великий хан никогда не пойдет на такое, но его всегда могли сместить. Вооруженные Гаус с винтовками роботы закапывали себя в пустыне вдоль дороги, прятались в расщелинах на скалистых склонах, занимали позиции на стене. Дроны с мощной оптикой круглосуточно патрулировали окрестности, накрыв всю территорию непроницаемым куполом. Также железные болваны компактно загружались на Сагиттарию, стараясь занимать как можно меньше места. Они нам точно пригодятся на супермиссии. Мы полностью загрузили хранилище биоматерии, переработав старые оболочки первого уровня. По дороге Херцер должен был завести корабль на станцию, куда доставит капсулы с нашими лучшими комплектами снаряжения и оболочек. Чувствую, они будут сгорать там со скоростью света. Оружие, боеприпасы, энергия, всего брали по максимуму. Рокси со скорбным лицом оставила пятиметрового штурмового робота, взятого трофеем на пиратском корабле. Он застыл статуей самому себе на главных воротах, пугая приезжающих к нам торговцев. Я убедил Лальку, что наше отсутствие не могут не заметить, нужна демонстрация силы. Полностью отремонтированная большая бибика стояла рядом, направив орудие на проезжающие мимо грузовики. Великий хан сдержал слово, кочевники пощадили дыру, забрав лишь тех, кто дал им ложную наводку. Люди быстро поняли, что мы договорились с самой грозной силой в окрестностях. Получив гарантии безопасности, к нам потянулись торговцы. Мы платили больше, чем контрабандисты, загружая в прибывающий раз в неделю транспортник шкуры, энергокристаллы и пряности. Вставших лагерем размером с город кочевников торговцы снабжали едой, меняя на оружие и старые машины. Получая от нас безостановочно штампуемые детали, пустынники постепенно приводили в порядок свой автопарк, выбрасывая на рынок ненужный хлам. Последний вечер я провел с Фокси. Неизвестно, когда ей разрешат высадиться на Гладиусе. Не хотелось обижать лисичку. Она очень радовалась совместному ужину в баре для элиты на Коппер-9. Мы отлично провели время вместе за просмотром космического футбола. Победу нашей команды праздновали в VIP-комнате, откуда я перенесся на Землю. Доставшаяся Вике ночь проходила примерно по тому же сценарию. Правда, без выпивки и футбола, все внимание уделялось постели. Утро я встретил измученным, зато довольным. Вика крепко уснула, устроив себе выходной. Я же долго стоял в душе под горячей водой. Отправляться решил из кабинета, максимально защищенной комнаты. Расположившись в кресле под обязательным клетчатым пледом, нацепил специальные обручи с водой и питательной смесью. Кто знает, сколько я там проторчу. Попрощался с пришедшей провожать меня Лалькой. Сагиттария как раз взлетела с Тартуса, направившись к месту будущей миссии, и она пока работала на Земле. Получив уведомление о старте специальной миссии, с улыбкой нажал на «Принять». Пора вернуться к нашему любимому занятию – уничтожению жуков. Глава 18. Пробуждение выдалось стандартным, я очнулся в капсуле. Повисшие над головой дроны нетерпеливо перемигивались разноцветными сенсорами. В один момент на гигантском корабле-носителе появились тысячи легионеров, каждый со своим лучшим снаряжением. Роботов не хватало на обслуживание всех, в ход шли сложные расчеты приоритетов. Многие долго ожидали в очереди, глядя, как только что появившимся легионерам доставляют их оружие. Со своим 100% рейтингом я попал в число счастливчиков, выслушав не самые добрые слова от соседей. Давно не видел залы материализации переполненными, обычно я появлялся в них один. Войд за мгновение перетек на меня, на размещение боеприпасов на броне и закрепление оружия ушло секунд 10. Глядя на мои скупые отточенные движения, Скучающие соседи слегка смягчились. «Ты гляди, какой профессионал! Может, у него и рейтинг не дутый?» На весь зал поинтересовался легионер по прозвищу Гермес. По субтильному телу невысокого роста сразу понятно, предпочитал скоростные оболочки. Но его была более сбалансированной, чем моя. Получается, я быстрее. Чего молчишь, Цезарь? Не обращай на него внимания. Он известный барагос. Провоцирует других легионеров и выкладывает видео у себя на канале. Гигант почти под 3 метра ростом покровительственно ударил меня по плечу, чуть не сломав колени. Мощный тип, за спиной в специальном креплении висел реактивный молот. Не сомневайся, раз получил приглашение, заслуживаешь находиться вместе с нами. Спасибо, но я и не думал сомневаться в себе. Моя улыбка подпортила настроение Гермесу. Отличное начало сверхсложного задания, где все должны работать одной командой. Хорошо, что легионерам категорически запрещено атаковать друг друга. Бывайте. Покинув зал с капсулами, побежал по виртуальным золотым искрам, влившись в толпу таких же, как и я. Жаль, Валькирия попала на другой корабль, система подбирала бойцов в соответствии с их характеристиками. Вэл досталась группа с тяжелым вооружением, я называл их тяжи. Успел заметить ангар, набитый десантными модулями. Сотни специально оборудованных бронированных капсул готовились к сбросу на планету. Со своим скоростным снаряжением я считался штурмовиком, оказавшись в десантном модуле с легионерами в похожей универсальной броне. Закрепившись на свободном месте, установил ливень в стандартизированный слот, с любопытством осматриваясь по сторонам. 19 таких же счастливчиков готовились к высадке. Мандража ни у кого не было, здесь собрались одни профессионалы. Я думал, планету бомбили не меньше недели, высказался мой сосед в выделяющемся шлеме с таранными гребнем. Реактивные двигатели за спиной наводили на нехорошие подозрения. Неужели он всерьез бодается с жуками? Почему вся растительность на месте? Может, использовали направленное биологическое оружие? Ответил ему легионер напротив. Я читал, недавно на вооружение приняли новый вирус. Его вырастили в секретной лаборатории, назвали Мальтериум. Десантный модуль под мощным обстрелом плазмоидов так себе место для научного просвещения. С другой стороны, чем нам еще здесь заниматься? Система не захотела ставить меня пилотом, турели нет, только и остается, что читать. В сети не было подробной информации о вирусе, лишь название и куча разных противоречивых слухов. Большинство наверняка запустили сами федераты, чтобы сбить со следа агентов Белого Роя. Я не сомневался, это наш трофей с Викаруса. Приятно знать, что мы тогда старались не зря. Капсула резко задрожала, появилось недолгое чувство невесомости. На тактические интерфейсы вывели картинку с камер, нас сбросили на захваченную Роем планету. Для стороннего наблюдателя зрелище могло быть завораживающим. Объятые пламенем стальные гробы красиво пикировали навстречу ярчайшим плазменным зарядам. Не знаю, чем именно бомбили Гладиус в рамках артподготовки, но получилось так себе. Королева подставила под удар сотни плазмоидов, лишь бы встретить нас. Десантные капсулы выдерживали первое прямое попадание, однако разлетались от следующих. Мощные взрывы и обломки сбивали другие модули с курса, происходили массовые столкновения. Я заметил летающих на огромной скорости продвинутых стрекоз с длинными антеннами. Они носились между капсулами, корректируя огонь плазмоидов. Мелкие корабли сопровождения расстреливали юркие цели из турелей, но их было гораздо меньше, чем крылатых тварей. Радовало хотя бы, что стрелки попались нормальные, сюда действительно брали лучших из лучших. Полный хаос, в рот его, и мы еще даже не приземлились. Пожаловался легионер с гребнем. Неужели нельзя хоть раз нормально спланировать миссию? Возникло ощущение, будто боги услышали свое создание, и им не очень понравились его речи. Мощная тряска превратилась в настоящую болтанку. Не будь здесь специальных креплений, нас бы раскидало по капсуле, превратив в кровавый фарш. Но и так приятного было мало. Противоположная стена исчезла в яркой вспышке вместе с сидевшими там легионерами. Вышедшие из строя маневровые двигатели устроили жуткую болтанку, значительно отклонив нас от курса. Теперь я знал, каково находиться в барабане стиральной машины. Так себе опыт, но уж какой есть. Что за идиотизм? «Мы все умрем», — закричал невидимый за ревущим пламенем легионер. «Я потратил больше 100 000 на снаряжение, чтобы сдохнуть без единого выстрела. Раз у тебя крутая броня, она должна выдержать жесткую посадку. Заткнись и держись», — дали ему ценный совет. «Я тоже решил ему последовать, все равно ничего не могу сделать. Примерно в километре от поверхности Земли двигателям удалось вернуться в нормальный рабочий режим. Они слегка замедлили падение, позволив нам пережить столкновение. Удар был столь мощным, что мое кресло вырвалось из креплений, отправившись в свободный полет. Недолгое вращение, вызвавшее тошноту даже в специализированном теле, и я со всего маха врезался башкой в ближайшее дерево. Щиты Вайда выдержали ценой потери практически всего заряда, батареи перешли в красную зону. Отличное начало. Отдав команду на поднятие щитка, благо атмосфера была пригодна для дыхания, я сплюнул скопившуюся в легких кровь. Костюм ввел мне первую порцию регенератора, сломанные кости срослись с противным хрустом. Через минуту я вернулся в норму. Как раз успел отсоединиться и выбраться из развороченного ствола. Мощное дерево, росло себе сотни лет, толстело, напитывалось соками, и тут я такой красивый прилетел. Надеюсь, оно сможет пережить наше бурное знакомство. Покачав головой, собрал растекающиеся мысли в кучу. Слишком много адреналина, плохо влияет на сознание. Ничего, сейчас пройдет. Ливень улетел в неизвестном направлении. Я остался с молнией и клыками. Выжившие легионеры собирались у остатков десантного модуля, превратившегося в ком оплавленного металла. Если бы не продвинутая броня, хрен бы мы, конечно, выжили. По пути к остаткам отряда получил приятное уведомление. Внимание, легионеры! Ввиду особого статуса миссии вы получаете право использовать снаряжение павших товарищей. Внимание! Напоминаем, что нападения на других легионеров строго запрещены. Предупреждения отменены, нарушение карается исключением из программы. Неужели действительно находится столько сверхразумов, что из-за них выпускают специальное предупреждение? Не найдя ответа на свой вопрос, я подпрыгнул за повисшей в ветвях плазменной винтовкой. По характеристикам она походила на ливень, немного мощнее и не так быстро стреляет. Главное, к ней подходили мои боеприпасы, спасибо унификации. Отлично, снова вооруженный опасен. О, а вон и дополнительные гранаты. Вместе с легионерами в десантном модуле отправили защищенные контейнеры с боеприпасами. Товарищи успели спасти парочку и теперь с увлечением разбирали халяву. Всего выжило 11 человек. Не так уж мало, если подумать. Твари идут. Приготовиться. Действуем по стандартной схеме. Делимся на тройки, два снайпера, одиночки. Мне все больше нравились временные товарищи, вообще никакой паники в голосе. Легионеры разбились на три группы согласно автоматически распределенным системой ролям, у каждой свободная зона ответственности. Я вытащил из специальной кобуры молнию, тяжелую скорострельную энергетическую винтовку. В нашем отряде это было лучшее оружие в своем классе. Меня сразу записали в вольные стрелки со свободным выбором целей. Я в полной мере воспользовался выпавшим шансом. Нас атаковали твари третьей и четвертой стадии эволюции. Легионеры в тяжелой броне не боялись слабых тварей. Основная масса прилива состояла из кузнечиков и болотников с редкими вкраплениями трутней. Я старался выцеливать стреляющих огненных жуков. Каждое удачное попадание по наполненному опасным газом брюху вызывало мощный взрыв, задевающие оказавшихся рядом тварей. Кредиты с десятикратным коэффициентом лились рекой, почти всегда это были четырехзначные суммы. Другие легионеры тоже не сдерживались. Пулеметы с разрывными пулями, многозарядные гранатометы, энергетическое оружие в режиме сплошного потока, жуки заканчивались со страшной скоростью. Я еле успел отстрелять батарею, как рой поменял тактику. Теперь вместо сплошного потока на нас нападали мелкие группы. Они не могли причинить вреда хорошо вооруженному отряду, зато отлично выманивали боеприпасы. Я и опомниться не успел, как мои товарищи расстреляли целый ящик по редким кузнечикам, заодно разнеся в щепки редкий лесок. «Прекратите огонь!» — повысил я голос, чтобы перекрыть бесконечный грохот. «Не видите? Нас разводит? Я один справлюсь с такой мелочью. Хочешь забрать себе все кредиты?» Мгновенно разъярился здоровяк с шестиствольным энергетическим миниганом. Он стрелял зелеными сгустками, иногда они превращали жуков в горстку противной слизи. «Хрен тебе! Тут целая планета забита тварями роя, тебе мало?» Я безбоязненно встал напротив, отстраненно размышляя, что не везет мне с гигантами. Впрочем, среди них попадались и нормальные, вспомнить того же клинка войны на первой миссии против синего роя. У нас есть конкретное задание, мы должны соединиться с остальными силами в точке сбора. До нее 15 километров, думаешь, надолго хватит патронов, если расходовать их как идиот? Тыкова назвал идиотом, пропустив мимо ушей всю тираду. Он зацепился за последние слова. Массивный легионер наставил на меня свое оружие, раскручивая загоревшиеся стволы. «Ну-ка скажи мне это в лицо, маленький любитель членов, не распространяй на меня свои фантазии, идиот!» Скрестив руки, со спокойным видом наблюдал за беснующимся гигантом. «Мда, легионера передо мной будто судорога схватила». Он мелко задрожал, в итоге резко направив оружие в сторону. Короткая очередь прошила одно из немногих уцелевших деревьев рядом с зоной посадки, не повезло же ему. «Попадешься мне вне миссии, пеняй на себя», — пророкотал он, двинувшись в сторону дороги. «Крысеныш прав, нужно найти остальных». «Чего застыли?» «Двинулись. Лучше обойти по горам», — попытался достучаться до остатков мозга. «Рой в первую очередь перекрывает дороги, там точно будут твари опаснее кузнечиков». «Ты что, испугался, малец?» — обидно рассмеялся гигант, живо воспользовавшись возможностью взять надо мной реванш. «Да ты не салат, ты цыпленок, какако. Иди сюда, насыплю тебе зернышек. Надо же, нашлась еще одна планета, где мое прозвище салат, а не пиво. Жаль, она населена подобными идиотами. Я внес легионеров в черный список, подчеркнуто отвернувшись от него. Кто хочет дойти целым, идите за мной». За нашей перепалкой следило еще 9 человек, понятия не имею, на чьей стороне симпатии, вот сейчас и узнаем. Признаться, я специально провоцировал агрессивного гиганта. Такие, как он, быстро умирают в режиме берсерка, подставляя весь отряд. Готов поспорить 10 против 1, что он не доберется до точки сбора. Кто встанет на его сторону, скорее всего, такие же, и это хорошо. Будет проще довести остальных. Не хотелось повторения Викаруса, где я служил всем нянькой. Там банально не было выбора, хороший стрелок далеко не равен хорошему выживальщику. В итоге всего 4 поверили мне, 5 пошли за гигантом по дороге. Я все же упомянул, что там через километр лес гораздо гуще, идеальное место для неожиданной атаки. Мы, по-твоему, совсем идиоты, не унимался он. Мы заметим их приближение благодаря сенсорам. Если ты трус, так прямо и скажи. Спорить дальше не имело смысла, лишь потеряю драгоценное время. Кинул временный отряд пошедшим за мной легионерам и легким шагом побежал к горе. «Можно вопрос?» – задал вопрос легионер Хаторок. Рейтинг в 84% успешных миссий внушал уважение, пройденный С-ранг у него тоже имелся. А еще он заговорил, когда мы отдалились от другой группы, покинув общий канал. Теперь связь поддерживалась между нашей пятеркой. «Валяй!» Остановившись на краю редкого леса, активировал приближение, рассматривая пологий склон. До того бежавшая в сторону стая гончих резко остановилась. Не дожидаясь, пока они отреагируют, вскинул молнию, вышибая первую цель. «Я уничтожу стаю, прикройте!» «Маловероятно, но здесь могут быть закопавшиеся засадные твари. Почему мы идем через гору?» «Кукурузер прав. Деревья не помешают продвинутым костюмам зафиксировать приближение врага. Кто? А, тот короткоствольник. У его энергетического минигана действительно были не очень длинные стволы. Все просто, через лес крюк больше. Да, датчики засекут движение, но вот дойдет дело до стрельбы, и начнется хаос. Твари будут прятаться за стволами, выпрыгивать из ям в земле, падать с веток. Проще всего расчистить дорогу, превратив лес в равнину, но это трата времени и боеприпасов. Здесь же все на ладони. Каждую секунду своей речи я совершал выстрел. Гончие сразу сообразили, рассыпавшись и двигаясь зигзагами. Продвинутые твари хорошо уклонялись, но я стрелял лучше. Ни одна из тварей не успела добежать до отряда, а я заработал почти 30 тысяч кредитов. В горах разве лучше? Там же расщелины, перепады высоты, можем надолго застрять. С нашими костюмами мы пройдем напрямик, я покажу как. Еще одна стая гончих покажется вон из-за того холма через 7 секунд, она на вас. Я не собирался пользоваться положением лидера временного отряда, забирая себе все убийства, банально противоречило моим принципам. К тому же во многом успешность миссии зависела от атмосферы. На удивление все прошло по плану. Зачистив первую горную равнину от 4 стай гончих, мы побежали вперед, пересекая мощный скалистый гребень. На самых крутых участках я использовал усиление Вайда, вбивая пальцы прямо в камень. Другим легионерам ничего не стоило последовать по проложенному маршруту, покуда я отбивался от притаившейся на самой вершине стаи зубоскалов. Визжащие мартышки пытались сбросить меня в пропасть, сбив с ног живыми таранами. Осуществить гениальную затею им не дали очереди плазменной винтовки и гранаты. Вообще универсальное средство от любой проблемы. Жуки напали, гопники зажали в подворотне, запор, выдергивай чеку и наслаждайся эффектом. Поймав себя на нетипичных мыслях, вызвал окно состояния, проверяя состав крови. Все в порядке. Тогда откуда нетипичная реакция? Видимо, в воздухе распылено неизвестное вещество, лучше стараться дышать пореже. На всякий случай всадил себе двойную порцию универсального антидота, вроде отпустило. Мы преодолели горы меньше чем за час, встретив всего одну крупную стаю гончих. Мелкие группы изредка встречающиеся пещеры с личинками вообще не брал в расчет. Мы даже не останавливались для их зачистки. На противоположном склоне нам открылся замечательный вид на главную базу. Большинство десантных модулей приземлилось в центре равнины, стройными рядами встав в широкий круг. Они словно цветы, что распустились, превратившись в мини-крепости. Толстые бронированные лепестки использовались легионерами как укрытие и огневые точки. Тысячи разнообразных жуков рассеялись по огромной равнине, стремясь прорваться в самый центр. Они сознательно не сливались в живые потоки, чтобы уменьшить эффект от орбитальных обстрелов. По ним велся непрерывный огонь. Воющие снаряды разрывали жуков-неудачников в клочья, рассекали их осколками. У самой стены непрерывно работали огнеметы, сдерживая нарастающий прилив. Твари напирали с трех направлений, лишь с нашей стороны наблюдалось относительное затишье. Коллективный разум не хотел накапливать силы в открытой отлично простреливаемой долине, в лесах гораздо эффективнее, и это давало нам шанс. Отдохнули, я по привычке посмотрел на застывших за спиной легионеров. Не увидев знакомые позывные, на мгновение растерялся, быстро придя в себя. Моя команда непременно здесь появится, а пока работаем с тем, что есть. Идем на прорыв. Глава 19. Спустившись с горы, мы поймали сигнал легионеров, с которыми расстались при приземлении. Они вышли из леса неподалеку, очень нам обрадовавшись. Из шестерых в живых осталось всего три бойца в весьма потрепанном состоянии, гиганта среди них не было. А вы, смотрю, целые, вздохнул самый живой из них, остальные опустились прямо на землю. Там настоящий ад, с деревьев льется жученый дождь. Мы едва вырвались, боеприпасов почти нет. Можете поделиться? Молча снял с крепления полную батарею, протянув ему, следом добавил специальный энергетик. Остальные поступили так же. В 8 стволов у нас будет больше шансов успешно пробиться к основной базе. Никто не собирался посылать за нами шаттл. Возможно, жуки попытаются перехватить нас, дал последний инструктаж. Держимся вместе, отстающих не бросаем. Большой отряд справится там, где не смогут одиночки. Я контролирую воздух. Вперед. На землю постепенно опускался ковер черного дыма. Слишком многое горело. Для нас это не представляло неудобств. Продвинутые сенсоры в костюмах превращали завесу в легкую дымку, а вот жукам приходилось туго. Чаще всего у них были примитивные глаза, в основном они ориентировались по вибрациям или следовали за волей королевы. Попробуй угадай направление, когда земля постоянно содрогается от мощных взрывов. Главную угрозу несли летающие жуки. Небо заполнили стрекозы с бритвенно-острыми крыльями. Их хорошо сбивали зенитки с разрывными снарядами, поэтому они предпочитали держаться подальше от крепостей, нападая на отряды вроде нашего. Плазмоиды хорошо проредили десантную группировку. По приблизительной оценке в главном защитном построении не хватало около 40% модулей. В обороне оставались бреши, которые Рой активно пытался расширить, одновременно не подпуская к защитникам подкрепления. «Воздух!» – закричал легионер справа, задирая винтовку. Он сбил пикирующую на него стрекозу длинной очередью, потратив сразу половину магазина. «Я займусь, береги патроны!» – напомнил ему. «У нас оставалось достаточно запасов, но мы в любой момент могли где-то застрять, тогда придется держать оборону до последнего патрона. Перерождения на планете пока что не работали. Мы вернемся на корабль-носитель, где будем ждать второй волны десанта». Глядя, как я ловко сбиваю стрекоз, не давая им даже войти в пике, легионеры слегка выдохнули. Наземные твари пока встречались в единичных экземплярах, среди расслабившихся бойцов потекли обычные в подобной ситуации разговорчики. «Охренеть, никогда не встречал стопроцентника, и ведь заслуженно, вон как с одного попадания валит пятый уровень, кто-нибудь вообще видел, как он промахивается?» Они говорили так, будто я их не слышу, якобы сосредоточенной на контроле неба. На самом деле ситуация была далека от критичной, мы пока не приблизились к основной массе жуков. «Цезарь, а можно мне в вашу команду? Я отличный штурмовик», — краем глаза оценил вопрошающего. «Гор, неизвестная раса, 78% успешных миссий, любимое оружие дробовик, пройденная миссия С-ранга. Очень неплохо, странно, что его до сих пор никто не забрал себе. Для основателей официальных команд было крайне выгодно рекрутировать хороших бойцов. В то время как я распределял прибыль поровну между всеми основателями, в других образованиях им в лучшем случае доставалось процентов 10, остальное забирали хозяева. Туда же шли спонсорские деньги, пожертвования от обычных людей, премии. Обо всем этом мне рассказал Фридрих. Филин очень возмущался моей игре в утопию, требуя действовать, как остальные. Я тогда не поленился, рассказал ему о базовых принципах менеджмента, мотивации, текучке. Мне требовались те, кто будет зубами держаться за свое место. Мои ребята были обучаемыми, смогли же пройти через Викарус, в то время как вопрошающего я видел впервые в жизни. Напиши на нашу корпоративную почту, приложи неотредактированные видео трех последних миссий. Мы посмотрим и примем решение. Сделаю. Уверенно кивнул он, вдруг закричав снизу. Вот отвлекся всего на минуту и чуть не угодил в ловушку. Из-под спекшейся земли вылетели мощные челюсти. Не будь я в скоростной оболочке, непременно лишился бы ноги. Упав на спину, вскинул молнию, секунд за 6 уничтожив дюжину спикировавших из тучи стрекоз. Другие легионеры расстреливали вырывающихся из засады жуков, напали на нас, конечно, грамотно. Отделались легкими ранами, ничего такого, с чем бы не справились регенераторы. Побывав на волоске от смерти, все резко посерьезнели, дальше общались исключительно по делу. У нас получилось прорваться без потерь. Дважды все чуть не пошло по одному месту, причем оба раза не из-за жуков. Сначала мы оказались в зоне поражения орбитальных орудий. Система не специально палила по своим, просто под прицелом оказалась жирная мишень, жук с мощными антеннами, что-то вроде живого передатчика. Он усиливал сигналы королевы, помогая ей координировать атаку. Получив рекомендацию немедленно покинуть опасную зону, я поступил проще, на максимально возможной скорости побежал к незаметному жуку, на ходу активируя клыки. Он будто почуял приближение смерти, отчаянно рванув в противоположную сторону. Бросившиеся на перехват арахниды не успели всего ничего. Прыгнув вперед метров на 10, я приземлился точно на коричневый панцирь, вонзая плазменные мечи в нервный центр. Подбежавшие легионеры расстреляли арахнидов, восторженно вопя что-то нечленораздельное. Умирать просто так никому не хотелось. Система поздравила меня с повышением во внутреннем рейтинге ликвидаторов, перенаправив огонь орудий, висящих на орбите кораблей, на толпу жуков между нами и базой. Не сбавляя хода, мы бесстрашно ворвались в огненное море. Продвинутые костюмы с энергетическими щитами позволили проскочить через страшную жару без особых потерь. Правда, мы потеряли связь. Тут-то случился второй казус. Нас чуть не расстреляли из пулеметов другие легионеры. Система опознавания сбоила из-за дыма. Я их не винил, сам привык реагировать на малейшие движения. К счастью, защитники вовремя среагировали на размахивающие руками фигуры, переведя огонь за наши спины. С последним рывком мы наконец оказались за стальным кольцом, как раз восстановилась связь с системой. Легионер Цезарь, вам поручено взять под командование оборонительный узел 137. Старая временная команда распалась. Все легионеры получили назначение в разные места. Тот, что просился в Центурию, заметно расстроился, видать, и дальше планировал сражаться рядом. А я вот огорчился отсутствию Вэл. Подруга сражалась на другом конце базы, расстреливая из пулемета бесконечные потоки тварей. Пока шел к точке назначения, посмотрел кадры из ее глаз. Впереди пустили модифицированных щитоносцев, черных жуков в прочнейшем хитиновом панцире. Вокруг голов с утопленными глазами добавился широко раскрывающийся гребень, хорошо сдерживающий пулевые попадания. За ними перли крупные потоки броненосцев, твари зеленого роя с невероятно прочной шкурой. Вместе с щитоносцами они принимали на себя большую часть снарядов, осколков и мин, расчищая дорогу слабозащищенным опасным тварям. Легион перевел на тот сектор почти все орудия с орбиты. Остальным пришлось обходиться своими силами. Я наконец добежал до десантного модуля, которым должен был командовать. Он довольно удачно оказался во второй линии, Впереди, справа и слева по огневой точке с тяжело вооруженными легионерами, мы должны были убивать прорвавшихся через них быстрых жуков. Жаль, они не догадались сбросить вместе с нами технику и артиллерию, было первым, что я услышал, зайдя внутрь. Мне выделили 7 легионеров, у всех хорошие рейтинги и большие проблемы с боевым духом. На мое появление практически не отреагировали, мазнув равнодушными взглядами. «Почему без шлема?» – спросил у ближайшего. «При обращении к толпе важно выделить кого-то конкретного, иначе вопрос с большой вероятностью останется без ответов. Подышать захотелось перед смертью», – мрачно пошутил гуманоид стандартного роста. Его оранжевую голову покрывали разноцветные чешуйки. «Имеешь возражение, командир?» «Разумеется. Умрешь от ядовитого газа, многие жуки его испускают. Не знаю, откуда ты взялся, мы здесь целый час рубились в жестокой мясорубке. Передние десантные модули сожрали, нас вон всего ничего выжило». Он громко постучал по железной стене с темными кровавыми пятнами. «Эти штуки – наши гробы. Легион запрещает покидать их, оставляя на убой. Все зависит от отношения. Восстановление связи с системой позволило заказать доставку боеприпасов. Забрав у подлетевшего дрона запасные батареи и привычный ливень вместо чужой винтовки, я встал у выхода. Меня зовут Цезарь. Система назначила меня вашим командиром. Я сделаю так, чтобы мы не только выжили, но и хорошо заработали. Приведите снаряжение в порядок». Молния была эффективнее, однако для текущей задачи больше подходил скорострельный ливень. Мое появление не вызвало большого энтузиазма, но, по крайней мере, тот, к кому я обращался, надел шлем обратно. Отвечая на ваш прошлый вопрос, артиллерию с бронемашинами не сбрасывали, потому что мы эффективнее. В десантном модуле на место одной пушки можно поставить 5 солдат с полной экипировкой. Зачем они нам? Сами справимся. А еще у легионеров больше шансов выжить при крушении и выбраться из-под горящих обломков десантного модуля. Я решил опустить это в своей речи. Перед нами бойцы с тяжелым оружием. Они будут концентрироваться на самых больших целях, затем бить по крупным скоплениям тварей. Через них прорвутся быстрые, слабозащищенные одиночки. Их главное преимущество – скорость вместе с мощными лапами. Это наш противник, идеальная цель для штурмовиков. У вас всех именно такая специализация, верно? Я и так видел по их вооружению, но дал им время озадаченно покивать. Поэтому нас сюда и поставили. У нас лучшая реакция среди всех, не пропустим ни одной твари дальше. Заберем себе все кредиты. Вот я уже 10 000 настрелял, пока мы разговариваем. Легионеры перед нами хорошо сражались. Почти не пропускали твари, я успевал отстреливать их в одиночку. Мое последнее замечание вызвало ехидные смешки, бойцы наконец отмерли, занимая свободные позиции. Потекли обычные разговорчики во время убийства тварей. Опытные легионеры давно довели стрельбу до автоматизма, занимая скучающий мозг. А он дело говорит, не зря же 100%-ник. Судя по удивленному присвистыванию по сторонам, они только сейчас проверили мой профиль. Ёп, еще и медаль есть, чего открыто не носишь. Зачем? Мне действительно предлагали материализовать награды на груди, заплатив по 10 кредитов за штуку. Тут я был однозначно против, лучше потрачу деньги на дополнительный магазин. Сразу бы в авторитете был. Извини, брат, не признали крутого бойца. Выглядишь как хлюпик, броня чистенькая. Ага, или услышал бы, да он по-любому ее купил или ходил на легкие миссии. Нет, ты что, к медалям в легионе отношение особое, их очень тяжело получить. Бойцы принялись вспоминать знакомых с наградами, рассказывая об их подвигах. Я не возражал, хороший фон, мотивирующий. Рой напирал совсем не критично, опасные твари практически не попадались. Юркие гончие, удачливо проскочившие через огневую завесу первой линии обороны кузнечики, набранные для массы ловчие. Плазменные очереди ливня спокойно выжигали твари через слабые точки. Другие легионеры тоже не отставали. Постепенно перед десантным модулем нарастала гора тел. Троица легионеров контролировала центр, 2 взяли на себя фланги. «Ребята, там справа модуль сожрали. Большая стая гончих прет, можем дробовиками 1050 скосить», — закричал легионер слева. «Айда скорее, выскочим по-быстрому, расстреляем и назад. Кто тогда будет держать наш сектор?» — послышался голос разума, утонувший в мечтаниях о больших заработках. «Да вон наш 100%-ник, стреляет как заведенный, справится, здесь же немного, стоять!» — крикнул я, но было поздно. Парочка нетерпеливых легионеров покинула позицию. Да уж, бойцы отличные, но дисциплина хромает на обе ноги. Не отрываясь от отстрела прорывающихся тварей, я доложил системе о дезертирах. Мне внезапно прилетела премия в 10 тысяч кредитов и обещание принять меры. Ты с ума сошел, нас полностью лишили награды за заработанное и наложили взыскание. Рассерженная парочка вернулась довольно быстро. Зачем крысятничать? Вы покинули позицию, подставив своих товарищей. Первое и последнее предупреждение, я мог вообще выкинуть вас из миссии. Приукрашивал, решение принимал не я. Но если правильно написать рапорт, результат довольно предсказуем. Советую воспользоваться вторым шансом, третьего не будет. Наша задача не дать тварям прорваться, а не зарабатывать бабло. Вы вообще понимаете важность того, что мы здесь? Да ты просто выслужиться хочешь. Зарабатываешь еще одну побрякушку. Сделав в мою сторону явно неприличный жест, они молча заняли прежние позиции. Примерно через час Рой поменял тактику. Северный фланг, это где сражалась Валькирия, выдержал ценой больших потерь. Почти всю первую линию обороны разворотило взрывами, под конец орбитальные орудия били по нашим позициям, лишь бы не пропустить основную массу тварей в уязвимый центр. Оттуда они бы набросились на другие секторы, тем самым полностью уничтожив организованную оборону. Но они выдержали, у Роя наконец закончились бронированные твари, мы получили короткую передышку. Легионер Цезарь, ваше задание по защите узла 137 выполнено. Вы получаете 100 000 кредитов. Внимание! Вы получили новое задание, занять позицию на узле 174, приоритет по воздушным целям. А во, это крайне немногочисленная третья линия в самом центре. Мое недоумение назначением длилось недолго, в этом месте размещались снайперы. Здесь не было командира, система сочла нас достаточно самостоятельными. Мы спокойно распределили секторы и буквально разложились на крыше подгоревшего десантного модуля. Так меньше устают руки, чем постоянно стоять. У меня возникло подозрение, что местная королева Роя согнала сюда всех оставшихся у нее летающих тварей. Новые десантные корабли не появлялись, мы держали оборону ограниченным количеством, вот она и тратила ныне бесполезный резерв, выманивая у нас боеприпасы. Ударь она одновременно с бронированными волнами, могло бы сработать, а так получился тупой расход биомассы, что играло нам на руку. Стрекозы и гигантские летучие мыши пикировали двумя отдельными стаями, сжимая в лапах кожистые мешки с ядовитым газом. Большинству новых товарищей было проще стрелять по зверям с широкими перепончатыми крыльями, чем по вытянутым узким насекомым, в основном их брал на себя я. Разогнанный мозг работал в усиленном режиме, рассчитывая траектории хаотично, так казалось со стороны мечущихся тварей. Почти каждый выстрел попадал в крыло или корпус. Я все же не бог, чтобы обезглавливать их на бешеных скоростях. Молния проявляла себя с лучшей стороны. Шикарная винтовка. Я получал настоящее удовольствие, стреляя из нее. Разумеется, твари быстро определили главную угрозу, но несогласованность между разными видами играла против них. Мы спокойно разматывали одну пикирующую стаю, покуда вторая откровенно тупила, носясь между другими десантными модулями. Я еще и летающие ретрансляторы сбивал, не давая королеве нормально управлять боем.